Но это не прошло ему даром. По доносу в тайную контору он был арестован, бит плетьми нещадно. И хотя подлежал жесточайшему наказанию кнутом и дальней ссылке, однако освобожден, дабы впредь в сыске разбойников и воров имел крепкое старание, только отдан под надзор. Но ему трудно было переменить свое поведение, потому что трудно было отказаться от доходов. Он подговорил товарища среди белого дня на Москве-реке разграбить струг богатого купца. Наконец он попался, увезший дочь у солдата. Отец пожаловался полиции, а на беду Каина тогда приехал сам генерал-полицмейстер Татищев в Москву по поводу прибытия туда императрицы в 1749 году. Каин принужден был рассказать Татищеву подробно все свои похождения, и вследствие этого рассказа генерал-полицмейстер донес императрице, что по делу Каина надобно нарядить особую комиссию, ибо в его сообщничестве были секретари и другие чиновники сыскного приказа, а также полиции, раскольничьей комиссии и сенатской конторы. Каин был приговорен к смертной казни, но смертные приговоры не приводились в исполнение, его наказали кнутом и сослали в тяжкую работу. Безнравственные явления прекращались правительственную власть. Если не топор палача, как прежде, то ссылка освобождала общество от Ваньки Каина сотоварища. Взглянем теперь на состояние церкви и школы, какие у них были средства освобождения общества от безнравственных явлений. Число священников, получивших школьное образование, увеличивалось, но недостаточно. И это недостаточное количество ученых-священников, необходимо имевших преимущество пред неучеными, должно было ограничивать право прихода избирать себе священника. Синод требовал, чтобы к лучшим церквам определялись окончившие школьный курс, вследствие чего местные власти распоряжали, чтобы на упразднившиеся места необученных в школах не представлять и заручных прошений о них не собирать, а требовать ученых. Таким образом, епархиальное начальство стало указывать достойных кандидатов, ибо оно одно знало, кто ученый, кто не учен, кого следует определить на лучшее место и кого на худшее. От этого столкновения прав епархиального начальства и прихода происходили следующие случаи. Студент Московской академии Некрасов по приказанию своего архиепископа Платона Малиновского отправился в церковь Спаса в Наливках, куда хотел поступить в диаконы, чтобы взять себе заручную от прихожан. Но священник церкви объявил ему, что прихожанин-купец Азбукин, который имеет старание о церкви, склонил всех других прихожан и его священника дать заручную одному дьячку Горлану. Некрасов, однако, не отстал от своего намерения, и когда священник сказал Азбукину, что студент богословия хочет к ним в дьяконы, то Азбукин отвечал: «Я плюю на богословию, и что нам есть от богословии?» Через несколько дней Некрасов опять пришел в церковь и стал на клирос, но Азбукин согнал его с клироса, и он ушел в алтарь. А когда после обедни священник начал говорить прихожанам, что Некрасов человек хороший, и синод по указу Петра I определяет ученых людей на священнические и дьяконские места, то Азбукин и его приятели стали кричать, что им школьников отнюдь не надобно. Пусть школьники идут в села и учат там деревенских мужиков, а московские жители до них еще переучены, да и лучше их, и если школьник вперед придет в их церковь, то они определили метлой его выгнать. Архиепископ Платон велел вызвать Азбукина в консисторию и, объявив ему регламент духовный о студентах, допросить, для чего он противится именному указу государеву, и для чего мужик простой, бесстыдный в церковные наши дела вступает. Азбукин объявил, что без воли главного магистрата в консисторию не пойдет, потом одумался и подал архиерею донесение, в котором запирался в своих словах о школьниках. Архиерей велел ему объявить подписку и указ Петра I о студентах. Азбукин подписался, и Некрасов попал в дьяконы к Спасу в Наливке. Для введения образования среди духовенства необходимым средством был признан вызов ученых-монахов из Малороссии на архиерейские кафедры Великой России. Необходимость продолжалась и после Петра Великого, но мы видели темную сторону этого явления. На архиереев смотрели враждебно, как на чужих, втершихся и оттеснивших великороссиян. Их упрекали, что они благоприятствуют только своим, наполняют значительнейшие места малороссиянами же. Неудовольствие было сильное и простиралось не только на лица, но и на дело, для которого были призваны лица на школы. Вместо того, чтобы спешить сравняться с малороссиянами в образовании и таким образом сделать последних ненужными, оказывали нерасположение к тому, чем были малороссияне выше их, к науке, к школе. Притом же смотрели на школку на учреждение, которое дорого стоит, уменьшает доходы архиерейские. Мы видели уже гонения на школы и учителей в Казани, воздвигнутые архиереем из великороссиян. И это печальное явление не было единственным. Архангельский архиерей в Арсенофии говорил о большой, хорошо выстроенной школе. Чего ради такая не по здешней епархии школа построена? Да и школам в здешней скудной епархии быть не надлежит. К школам охоту имели бывшие здесь архиереи черкасишки, ни к чему не годницы. Экзаменатора Венедикта Галицкого синод велел произвести в архимандриты в Антониев Сийский монастырь, но в Арсенофии из ненависти к нему, как малороссиянину, не произвел его в архимандриты, и пищу давал очень скудную, напитков ничего не давал и в келью к себе редко допускал. Галицкий, не вынесши такого обращения, уехал, а в Арсенофии обрадовался и говорил: «Слава Богу! Черкашинина отсюда избыли». Неохотник до школы отличался грубостью и жестокостью. В 1742 году в Архангельске на Святой неделе, 17 апреля, в праздник святого Зосимы Соловецкого, архиерей служил обедню, а пред церковью против алтаря стояли босые на снегу соборные протопоп со священниками и диаконами за то, что не служили накануне всеночной. Приехав в Николаевский Карельский монастырь и подгулявший, неизвестно за что, жестоко прибил своими руками соборного ключеря и велел водить вокруг монастыря на цепи в жестокий мороз. Ставил в священники людей моложе 20 лет, волочил ставленниками, брал с них взятки.